Внезапно, когда мне показалось, что я уже успешно ответил на все вопросы, неожиданно встал виконт Леопольд и, прервав мое выступление, начал говорить пьяным голосом. Я даже не успел заметить, когда же он успел напиться, но он явно уже перебрал. И это означало, что выдать может все, что угодно. Ведь он сам признавался мне не один раз, что, как только напьется, так и не помнит себя. И теперь его пьяный голос был полон презрения, когда он безапелляционно заявил, что никакие современные методы лечения не могут сравниться с традиционными практиками, которые проверены временем. Он указал на несколько неудачных случаев, помня, что кто-то из солдат умер от ран за время нашего похода из Гильфа в Здешов. На этом основании он утверждал, что мы лишь играем с судьбами людей, рискуя их жизнями ради своих экспериментов. Ситуация накалилась. Пьяный дурак испортил всю мою презентацию, и я почувствовал, как напряжение в зале возросло. Но вместо того, чтобы сдаться, я собрался с духом и ответил на его упреки, приводя факты, которые подтверждали эффективность наших методов. Пришлось задействовать и самый главный сюрприз для публики. Им стало появление молодого выздоравливающего корнета Василия Жиркова, которому, благодаря нашим с Владом усилиям, удалось сохранить большую часть ноги. С левой ступней и с нижней третью голени молодому офицеру пришлось попрощаться. Но от гангрены парень избавился. И, несмотря на свое увечье, темноволосый гусар уже был бодр и весел, резво передвигаясь на костылях. Поскольку он тоже принадлежал к аристократам и прекрасно владел аристократическим французским прононсом, все внимание присутствующих тут же переключилось на него. Ему начали задавать вопросы наперебой, и он охотно отвечал, нахваливая врачей и госпиталь, в котором очутился. Таким образом, моя презентация была спасена. Одобрительно рассматривая молодого корнета, которого мы вернули к жизни, граф Йозеф неожиданно встал со своего почетного места во главе стола и поддержал меня, заявив, что прогресс требует открытости к новым идеям. Со всем своим ораторским красноречием он призвал остальных присутствующих не бояться перемен и поддержать мою инициативу, которая поможет спасти много жизней. И его слова произвели впечатление. Многие из аристократов даже начали кивать в знак согласия. Я же посчитал, что момент подходящий, чтобы продемонстрировать всем микроорганизмы. По моей просьбе Влад приволок микроскоп, и аристократы с интересом по очереди долго рассматривали шевеление инфузорий. Потом все задавали вопросы уже про обитателей микромира, а я с удовольствием рассказывал, рисуя мелом на доске для наглядности кишечных палочек, амеб и даже ковидные вирусы, нагнав на всех ужаса, поскольку аристократы до этого и не подозревали, что, оказывается, вокруг и внутри них находится множество мельчайших животных. В конце своей презентации я призвал присутствующих задуматься о будущем медицины и о том, что прогресс невозможен без смелости идти против устоявшихся традиций, поскольку победить всех мелких болезнетворных паразитов можно только упорством во имя науки. Приглашая аристократов, мы понимали, что демонстрирование всем желающим микробов с помощью микроскопа, а также предъявление публике выздоровевших пациентов, которые рассказывали о своих страшных ранах и об успешном лечении, проведенном нами, вызовет в высшем обществе некоторый шок. И, действительно, если поначалу аристократы смотрели на все с недоверием, то потом, когда они поняли, что наличие микромира и новых методов лечения, которые позволят бороться с болезнетворной микросредой, это отнюдь не наша выдумка, а самая настоящая реальность, тема заинтересовала всех, ведь до этого подобное казалось местным жителям просто немыслимым. И, разумеется, многие богачи начали совать нам деньги, лишь бы мы помогли им избавиться от мерзких маленьких тварей, вызывающих болезни. Ни я, ни мои помощники денег, конечно, не брали, предлагая делать взносы на развитие медицины в большой ящик, который стоял под рождественской елкой в зале, где проходило все это благотворительное собрание. Там собралась очень приличная сумма, и уже на следующий день мы купили все необходимое, восстановив нашу химическую лабораторию после погрома, учиненного Мнишиком. А вскоре мне удалось получить салициловую кислоту из корывы, содержащей салицилат, путем взаимодействия с уксусным ангидридом и с серной кислотой. В результате получился вполне сносный лекарственный препарат, аналог аспирина, обладающий жаропонижающим, противовоспалительным и обезболивающим действием. Таким образом, я опередил Хоффмана из фирмы Байрак почти на целый век, а когда удалось получить пенициллин из штамма в плесни почти на полтора века раньше, дела с лечением раненых пошли весьма неплохо. Но, больше всего меня радовало, что нашел здесь таких единомышленников, как Вальтер и Влад. А растущее число вылеченных раненых солдат и офицеров позволяло постоянно увеличивать число моих сторонников среди местных жителей. Ведь благодарные излечившиеся охотно вступали в мою новую организацию Союза Аустерлица. Причем, каждый из них добровольно вел среди людей настоящую агитацию об эффективности лечения в госпитале, основанного на самых передовых достижениях медицинской науки. Все больше людей интересовались новыми научными методами лечения, и даже все больше лекарей ретроградов начали проявлять интерес к нашим экспериментам. В этом не слишком еще развитом мире, где научный прогресс сделал пока только первые шаги, мы начали новую главу в борьбе за медицинские технологии и систему здравоохранения. И каждый из нас знал, что на этом пути медицинского прогресса впереди ждут не только трудности, но и много интересного. Разумеется, мы сталкивались с недопониманием, с нехваткой кадров, с техническими и с финансовыми трудностями. Легко не было, однако каждая улыбка пациента, каждая благодарность за помощь придавали нам сил двигаться дальше. Я понимал, что наша задача не просто лечить раненых солдат, но наладить медицинскую помощь для всех горожан с дешево. Совсем скоро наша медицинская служба стала заметным явлением в городе, настоящим общественным движением популяризации науки и прогресса. Постепенно мы создавали и профессиональное сообщество, где забота о здоровье людей становилась главным приоритетом. И я знал, что, несмотря на все трудности, мы делали этот мир лучше шаг за шагом. Постепенно наша работа начала приносить плоды. Собрав вокруг себя команду, я начал успешно наводить порядок в прежнем хаосе здешней медпомощи. Я хотел добиться, чтобы каждый медик, каждый санитар сделался единомышленником, с которым мы бы вместе шли к одной цели – оказания помощи больным. Потому особое внимание я уделял подбору персонала, лично проводя собеседование с каждым кандидатом. Мы втроем, я, Влад и Вальтер, постоянно обсуждали, как лучше организовать эвакуацию раненых с поля боя, как наладить взаимодействие между различными подразделениями медслужбы, чтобы помощь приходила к раненым бойцам вовремя. И каждый из нас понимал, что в условиях войны любые мелочи могут иметь решающее значение, когда речь идет о спасении жизней. Система медпомощи начинала налаживаться. Нами были продуманы четкие маршруты эвакуации, созданы эвакуационные бригады, оснащенные гужевым транспортом, обучены новые кадры. Офицеры и солдаты на переднем крае, где постоянно происходили перестрелки с французами, заметили перемены к лучшему, поскольку нашими стараниями раненые теперь получали помощь гораздо быстрее и качественнее. Это укрепляло боевой дух войск, ведь каждый боец знал, что, в случае ранения, о нем позаботится наша медслужба. Мое новое положение главного медработника принесло и весьма неожиданные плоды. Я даже не думал, что сделаюсь связующим звеном между военной и гражданской администрацией. После состоявшейся презентации, в штабе ко мне стали относиться с еще большим уважением. Барон Томаш, как всегда, поддерживал мои инициативы, а граф Йозеф начал и вовсе регулярно спрашивать мои рекомендации не только по военным, но и по административным вопросам. От всего этого я чувствовал, что мое влияние на ход событий, происходящих в Здешове и вокруг него, растет, и это обязывало меня к еще большей ответственности. Глава 29. Когда наступил январь 1806 года, я, полностью поглощенный своей медицинской деятельностью, не замечал вокруг ничего иного, что не касалось прямо моей военно-медицинской службы. Дни мои пролетали, наполненные заботами. Каждые сутки я старался переделать множество дел, совершал обходы раненых, помогал Владу и Вальтеру проводить операции в наиболее сложных случаях, инспектировал лазареты, устраивал презентации, занимался налаживанием химической лаборатории, пытался синтезировать лекарства, а еще и заседал в военном совете, который всегда собирался по вечерам при штабе обороны Здешова. Ведь война продолжалась, маршал Мюрат по-прежнему обстреливал своей артиллерией наши укрепления, преграждающие путь в долину, и организация отпора французам требовала постоянного внимания. Каждое утро я начинал с мыслью о раненых, о тех, кто лежал в лазаретах, ожидая моей помощи, и все в моем распорядке повторялось снова и снова ежедневно. Меня настолько захватили хлопоты об организации медицинской службы, что я даже не вспоминал о личной жизни. Воспоминания о моей интрижке с баронессой фон Шварценберг с каждым днем отходили все дальше на задний план. Я считал, что разрыв с Иржиной произошел безвозвратно. Но, как выяснилось, сама баронесса так вовсе не думала. Однажды она решилась объясниться со мной, неожиданно явившись на одну из моих презентаций. Среди множества людей, собиравшихся в зале госпиталя для того, чтобы узнать о новых методах лечения и профилактики, я увидел Иржину. Молодая вдова в роскошном платье, поверх которого красовалось меховое манто, сидела возле двери и смотрела на меня с укором, как будто сама судьба послала ее, чтобы напомнить мне о том, что я так старательно пытался забыть. Баронесса с ее утонченной красотой и проницательным взглядом казалась мне не просто женщиной из моего прошлого, но и символом той военно-полевой жизни, которую я совсем недавно оставил позади, погрузившись в мир медицины. Сердце мое забилось учащенно при виде любовницы, но я быстро овладел собой, стараясь сосредоточиться на обсуждении медицинской тематики. Однако, присутствие Иржины отвлекало меня, словно внезапно налетевший ветер, нарушающий спокойствие Штилевого моря. Я не мог игнорировать ее красоту. Иржина выглядела так, словно сама королева зимы, холодная, но, в то же время, завораживающая. Ее бежевое платье, расшитое серебром и обрамленное серебристым мехом, напоминало пушистый снег, искрящийся в лунном свете, а светлые волосы, закрученные в тугие локоны и выбивающиеся из-под элегантной шляпки, казались морозными вихрями. Я замер на мгновение, почувствовав, как сердце забилось быстрее. Я заметил, как женщина внимательно слушала мою очередную лекцию о важности мытья рук и соблюдения прочих гигиенических процедур для профилактики заболеваний. Прекрасные голубые глаза баронессы всматривались в меня. Они были полны ожидания, но сверкали льдом, словно Иржина не просто искала в моих словах ответы на вопросы, которые мучили ее, а хотела призвать меня к ответу за некое преступление. После завершения презентации, когда участники начали расходиться, баронесса дождалась, пока все покинут помещение, и подошла ко мне. В ее голосе звучали нотки тревоги, когда она произнесла: «Я пришла не просто так, я хочу поговорить о том, что произошло, нам нужно объясниться». Я почувствовал, как внутри меня разгорается конфликт. С одной стороны, хотелось услышать ее и понять, что она чувствует, а с другой, был страх вновь погрузиться в тот хаос эмоций, который я так старательно пытался подавить и отодвинуть от себя подальше. «Иржина, я занят. Продолжается война, и к нам поступает много раненых. Потому я не могу позволить себе отвлекаться на то, что было между нами», — произнес я, но мой голос дрогнул, прозвучав неубедительно. «Нет, Андре, ты не можешь просто забыть, что мы были вместе еще совсем недавно. Ты не можешь игнорировать то, что между нами было», — возразила она, и ее глаза загорелись решимостью. Я не знал, что сказать, понимая, что пытаюсь спрятаться от серьезного разговора с женщиной за собственной занятостью. Потому мои слова прозвучали резко, когда я спросил: «Что ты хочешь от меня услышать, Иржина?» «Хочу, чтобы ты снова вспомнил про меня, Андре. Чтобы ты понял, что еще не поздно все исправить. Я не верю, что это конец», — проговорила она тихо. Слова ее повисли в воздухе, поскольку я, пойманный в паутину женской интриги, не знал, как реагировать. В этот момент я осознал, что все мои заботы о раненых и операциях не могут затмить ту истину, что молодая вдова все еще оставалась частью моей жизни. Взглянув в ее глаза, я увидел не только наше с ней недавнее прошлое, но и возможность нашего совместного будущего, которую я так старательно пытался забыть все эти последние дни. «Пойми, Иржина», — начал я, но она перебила меня. Внезапно вспыхнув, женщина выпалила весьма эмоционально: «Андре, ты не можешь просто забыть то, что было между нами. Я знаю, что политические интриги разлучили нас, но, поразмыслив, я поняла, что наши отношения дороже всей этой мерзкой политики и выше нее, и потому я пришла, чтобы вернуть тебя. Мы могли бы начать все сначала». Тут уже я перебил ее: «Иржина, я сейчас не готов говорить об этом. Я весь погружен в работу. Я должен спасать жизни, и у меня нет времени». «На что нет времени?» «На отношения со мной», — перебила меня баронесса. Ее глаза снова сверкнули, словно кристаллики голубого льда, но теперь в них блеснули слезинки. И тут же, сменив гнев на милость, она произнесла совсем иным тоном, гораздо мягче и любезнее, почти нежно: «Еще не поздно все изменить, Если только ты этого захочешь, дорогой Андре. Баронесса шагнула ближе ко мне и взяла за руку своими нежными пальчиками. Запах женщины кружил мне голову, а в ее красивых глазах, наполненных слезами, я теперь видел отражение света надежды, которая могла бы спасти наши отношения. Ее приятный голос обволакивал меня, словно магия, способная растопить лед, образовавшийся между нами. Я снова стоял на распутье между вариантами выбора. Еще немного, и я бы поцеловал ее. Но, жестокому внешнему миру, в котором продолжалась война, было не до наших отношений, поскольку в эту минуту в помещение ворвался адъютант графа Йозефа с вестью о том, что меня срочно вызывают в штаб. Над Здешевской долиной снова сгущались тучи, предвещая новую бурю, которую никто не мог остановить. Капитан Дитрих Шульц сообщил мне по дороге, что новости весьма неутешительные. Возле здания стояла усиленная охрана, а, войдя внутрь, я сразу почувствовал нервозность. Все штабные офицеры выглядели встревоженными и какими-то суетливыми. Барон Томаш уехал в войска, а граф Йозеф встретил меня в своем рабочем кабинете с мрачным выражением на лице, но тут же сообщил причины происходящего. «Я вызвал вас, князь, поскольку случилось несколько неприятных событий. Во-первых, сражение возле Марбурга продлилось 3 дня и завершилось тем, что французы и австрийцы сильно потрепали друг друга, но ни одна из сторон не добилась решительной победы. Хотя французы считают себя победителями, поскольку поле боя осталось за ними, а австрийская армия вынуждена отступила. Во-вторых, корпус князя Шварценберга не смог прорваться к нам на выручку. Его остановили резервы, вовремя переброшенные на это направление Наполеоном. В-третьих, войска маршала Мюрата, получив подкрепление, прорвались сквозь бутылочное горлышко в Здешевскую долину и сейчас штурмуют вторую линию нашей обороны. Барон Томаш отбыл туда на помощь эрцгерцогу Фердинанду с новым полком ландштурма, который нам удалось сформировать за последние дни из эвакуированных крестьян. Мы добавили для поддержки переднего края некоторое дополнительное количество стволов артиллерии, но никто сейчас не знает, долго ли удастся продержаться прежде, чем и вторая линия обороны падет под напором неприятеля. В-четвертых, Кутузов прислал ответ с отказом. И, в-пятых, в Здешове происходит что-то непонятное. Начали пропадать люди, связанные с военным советом. Я нахмурился. Все последние дни моя жизнь была поглощена налаживанием медицинской службы, и я не замечал, что надвигаются грозные перемены. А граф продолжал говорить. В последние дни в городе произошли несколько таинственных исчезновений. Пропали 2 наших штабных офицера один за другим с разницей в сутки. И пропадают не только военные, но и гражданские лица, с которыми мы тесно сотрудничаем. 3 дня назад исчез глава гильдии портных, который отвечал за пошив шинелей. А вчера не вернулся домой глава гильдии трактирщиков, которому нами было поручено продовольственное снабжение войск. Возможно, что это связано с каким-то заговором, и я боюсь, что вы, князь, тоже можете стать одной из жертв. От слов главнокомандующего меня охватило беспокойство. Я не знал, что должен делать, почувствовав растерянность. «И что вы предлагаете?» – спросил я, глядя графу в глаза. Он ответил: «Я задействовал нашу новую секретную службу, чтобы собрать информацию не только среди простых горожан, но и в высших кругах. Но эта служба еще только зарождается. Она пока слаба и малочисленна. Ее агентов не хватает. И потому я хотел бы попросить вас, князь Андрей, привлечь к расследованию вашу организацию Союза Аустерлица. Я знаю, что вы активно собираете в ее ряды всех выздоравливающих бойцов. Вот и пусть они объединят усилия с секретной службой». «Хорошо, граф. Но, если это действительно заговор, то нам всем нужно действовать очень осторожно», — проговорил я, и поинтересовался. «Так что там с письмом от Кутузова? Как я понимаю, оно адресовано мне. Так, быть может, дадите все-таки прочесть?» «Разумеется, князь. Но, должен предупредить вас, поскольку письмо было доставлено обратно тоже с помощью голубиной почты, голубем, отправленным нашим гонцом, который встречался с Кутузовым, то содержание послания пришлось снова зашифровывать и расшифровывать из предосторожности. Ведь голубь может погибнуть в пути, например, став жертвой сокола или иной хищной птицы, и письмо может попасть в руки врагов. Такую вероятность никогда не следует исключать. Потому уж простите, но с письмом от Кутузова я ознакомился раньше вас, как главный голубиный почтальон». Сказав так, граф протянул мне текст послания, переписанный мелким почерком на большом бумажном листе. Быстро пробежав глазами письмо и пропустив разные любезности, вроде заверений, что Кутузов очень рад обнаружить меня в добром здравии, я понял, что главнокомандующий, во-первых, лечится после ранения в щеку, полученного в сражении при Аустерлице. Во-вторых, после Аустерлица император Кутузовым недоволен. В-третьих, Кутузов больше не главнокомандующий. И, следовательно, помощь славянским патриотам, желающим возрождения Великой Моравии, он ничем не сможет. Положение получалось хуже, чем я ожидал. На быструю военную помощь с дешевую от России можно было уже не рассчитывать. К тому же, похоже, начинали действовать какие-то скрытые внутренние враги, затесавшиеся среди горожан. Я нахмурился, обдумывая слова графа. Исчезновение людей, о которых он говорил, внушали тревогу. Пропажа офицеров и гражданских лиц, связанных с новой властью, могла означать, что кто-то очень умело манипулирует ситуацией, нагнетая страх и замешательство в своих интересах. Чтобы расследовать эти исчезновения, мне нужно иметь как можно больше информации, произнес я, стараясь сохранить спокойствие, и тут же задал вопрос, есть ли у вас какие-либо подозрения, опросила ли ваша секретная служба свидетелей. Граф Йозеф покачал головой, его лицо выражало беспокойством, когда он сказал, я не знаю, князь Андрей, что точно произошло, почему и куда исчезли эти люди. Их родственников опросили, но они заявили, что пропавшие просто не пришли домой ночевать, и с того времени их больше никто нигде не видел ни живыми, ни мертвыми. Больше ничего пока не выяснили, и нет понимания, куда все пропавшие подевались, хотя городок у нас небольшой, уехать они не имели возможности. Перевал сейчас завален снегом, а выход из долины блокирован французами. Даже не представляю, кто может за этим стоять, но опыт подсказывает мне, что, вполне возможно, мы имеем дело с чем-то гораздо более сложным, чем простое исчезновение людей. Это может быть политический заговор, нацеленный на подрыв морального духа внутри нашего города в критический момент, чтобы вызвать недовольство нашей властью среди горожан. Надеюсь, что вы поможете решить эту загадку. Я кивнул, тоже, как и граф, интуитивно чувствуя, что эти исчезновения связаны друг с другом. Сегодня же мобилизую союз Аустерлица, сказал я, и мы соберем всех, кто готов помочь. Нам нужно будет опросить возможных свидетелей и выявить, кто может быть замешан в этом деле. Граф согласился и познакомил меня с сотрудниками секретной службы. Их оказалось всего двое. Начальником был отставной майор городской стражи Франц Вагнер, а отставной капитан Иржи Кравец помогал ему в расследовании, словно то были Шерлок и Ватсон. Но, внешне они все-таки больше напоминали Пуаро и Гастингса, только оба выглядели рыжеволосыми усачами. Уже вместе мы начали планировать следственные действия. Они понимали, что нам придется работать не только осторожно, но и жестко. Я знал, что мне предстоит непростая задача узнать причину, отчего пропадают доверенные лица графа, и сделать это необходимо поскорее, ведь опасность может грозить и мне. В ту же ночь я собрал своих людей. В нашей организации союза Аустерлица уже числились не только выздоравливающие солдаты из пехоты, кавалерии и артиллерии, но и те ветераны, кто имел опыт в расследованиях, из военной разведки и из отдельного полка жандармерии. Я объяснил им ситуацию, и они отозвались с готовностью. Сформировав настоящую оперативную группу, они рассредоточились по городу, приступив к опросу возможных свидетелей. Глава 30. Ради скорейшего проведения расследования непонятных исчезновений, главнокомандующий тут же официально назначил меня верховным дознавателем от военного совета. Граф Йозеф почему-то решил, что я сумею эффективно возглавить следствие. Видимо, на его решение повлияло, что именно я предложил и создание секретной службы, и ветеранскую военизированную организацию Союза Аустерлица. Правда, я раньше никогда не занимался подобной деятельностью, да и представление о ней имел не больше, чем любой читатель детективного жанра. Но отказаться я даже не пытался, поскольку детективы читать любил, а тут и сам неожиданно очутился в роли самого главного сыщика, примерно равного по статусу какому-нибудь шефу жандармов Бенкендорфу. Только в миниатюре, конечно, учитывая масштабы Здешова, несопоставимые с масштабами России. Тем не менее, я предполагал взяться за дело всерьез. Уже вечерело, когда наша оперативная группа собралась в небольшом, но уютном кабинете, который выделил граф для секретной службы в одном из зданий, принадлежавших ему в городе. За единственным окном завывал пронизывающий ветер, кружа карусели из снежных хлопьев. Я чувствовал, как напряжение нарастает, исчезновение людей в этом маленьком городке, пытавшимся изображать из себя столицу Великой Моравии и одновременно противостоять французам, казалось мне не просто загадкой, а, возможно, было предвестием каких-то более грозных событий. Нам нужно начать с того, чтобы собрать более подробную информацию о каждом из пропавших, сказал я, разложив на столе несколько бумажных листов с именами исчезнувших и краткими сведениями о них. Все присутствующие с интересом наблюдали за моими действиями, а я продолжал. Нам, господа, предстоит существенно дополнить эти досье. Мы знаем, кто такие пропавшие, чем они занимались и где жили. Знаем и то, что они не вернулись в свои дома тем вечером, когда исчезли. Но мы ничего не знаем о том, с кем они общались. А еще, быть может, есть что-то, что связывает их между собой. И это тоже предстоит выяснить, как и то, как они провели день перед моментом своего исчезновения. Нам предстоит найти свидетелей, которые видели их последними, чтобы попытаться восстановить все детали. Они важны для понимания, куда же эти люди могли потеряться. Майор Вагнер с серьезным выражением лица кивнул и начал записывать карандашом в свой большой блокнот. Когда я опросил жену главы гильдии портных, она сказала, что ее супруг, вроде бы, собирался в тот день посетить суконную мануфактуру, где производятся шинели. Может быть, нам стоит начать с опроса тех, кто работает там, предложил капитан Кравец, покручивая свой рыжий ус. Хорошая идея, согласился я, но добавил, необходимо еще раз допросить родственников, чтобы выяснить круг знакомств и то, где каждый из пропавших имел привычку обедать и ужинать. А потом в тех заведениях нужно будет опросить персонал и завсегдатаев, которые могли заметить нечто подозрительное. Мы решили разделиться. Я и майор Вагнер отправились на суконное производство, а капитан Кравец остался в городе, чтобы снова задать вопросы родственникам пропавших. К этому моменту наши помощники из Союза Аустерлица по моему заданию уже отправились по городским харчевням, чтобы поспрашивать там. Заодно я поручил им опросить фонарщиков и дворников. По дороге к предприятию я не мог отделаться от чувства, что кто-то следит за нами. Возможно, просто навалилась паранойя, но в таких обстоятельствах она была оправдана. Внутри мануфактуры царила напряженная атмосфера. Рабочие переглядывались, шептались, но ни один из них не хотел говорить о пропавшем, сообщая нам, что не обращают внимания ни на что вокруг, когда заняты своей работой. Я заметил, как один из мастеров, высокий и худощавый, быстро отвернулся, как только мы подошли. «Эй, подождите!» – окликнул я его. «Нам нужно поговорить». Он остановился, но его глаза заметались в плохо скрываемой панике. «Я не знаю ничего», – пробормотал он, – «просто не знаю. Но, вы ведь работали с ним и видели его в тот день перед исчезновением, не так ли? Может, вы заметили что-то странное? Поверьте, это очень важно», – настаивал я. Мастер вздохнул, как будто собрался с духом. «Они говорили о каких-то долгах», – наконец выдал он. Потом сделал паузу и продолжил. «Я не знаю, что за долги, но глава гильдии портных, который пропал, выглядел напуганным. И с кем же он разговаривал про долги?» – уточнил я. «Он говорил с хозяином нашей мануфактуры», – пробормотал мастер цеха. «И кто же этот хозяин?» – поинтересовался я. «Его зовут Зденек Войковец. Он староста магистрата», – ответил мастер-суконщик. Я обменялся взглядом с майором Вагнером. Похоже, это было то, что нужно, зацепка, которая могла привести нас к разгадке. Тем более, что я, разумеется, вспомнил, что видел этого Зденека на ужине у графини Радомилы. После посещения мануфактуры мы с майором разделились. Он отправился на место службы второго пропавшего, возглавлявшего гильдию трактирщиков. Я же вернулся в штаб обороны, чтобы опросить офицеров о двоих пропавших сослуживцах. И потом, сопоставив все те обрывки сведений, которыми поделились с нами свидетели, мы уже получили более полную картину. Все пропавшие оказались должниками. Причем, если главный портной, заведующий поставками шинелей в армию, был должен старости Зденеку, то главный трактирщик оказался должником главы купеческой гильдии Богуслава Гребежа, а оба пропавших офицера задолжали главе местных нотариусов Иржи Збигневу. Поскольку кредиторами всех пропавших оказались те самые гости графини Радомилы, которых я встретил на ужине в ее особняке, это уже было кое-что интересное. Какая-то связь тут явно прослеживалась. Возможно, что не только криминальная, а и политическое. Это и предстояло выяснить. Я решил, что первым делом стоит посетить Здиника Войковица, старосту магистрата и кредитора главного портного. Интуиция подсказывала мне, что он может знать о нашем деле очень много. Когда я со своими бойцами из Союза Аустерлица подошел к резиденции старосты, слуги поначалу не хотели нас пускать, утверждая, что Здиник уже спит. Но в окнах второго этажа горел свет, потому мы ворвались силой, оттолкнув слуг и пригрозив им заряженными пистолетами. Наверху в кабинете оказался сам Войковец. Его лицо было бледным, а глаза – настороженными. «Что вам нужно, князь? Почему вы врываетесь в мой дом в такое позднее время?» – спросил он недобрым тоном. «Мне нужно поговорить о пропавшем главе гильдии портных. Я знаю, что вы беседовали с ним перед его исчезновением», – ответил я. «Я даже не знаю, о чем идет речь», – резко произнес он, но я заметил, как его взгляд дрогнул. «Послушайте, я пытаюсь разобраться в ситуации. Это серьезное дело. Пропали люди, и ваше имя упоминают свидетели. Я знаю, что вы говорили о долгах с главным городским портным в здании мануфактуры, и он был напуган этим разговором перед тем, как исчез. Потому я очень хочу понять, что происходит», — сказал я. На его лице промелькнуло колебание, он долго молчал, но, наконец, сдался, проговорив: «Да, я говорил с ним о долгах. Он взял у меня большую сумму и не желал отдавать. Но это не то, что вы думаете. Он был напуган не из-за меня и не из-за денег. Он знал кое-что другое». «Что именно он знал?» — спросил я, чувствуя, как во мне нарастает волнение. «Я не стану говорить вам об этом, и прошу немедленно покинуть мой дом», — выпалил он, поняв, что сболтнул лишнее, и резко поднимаясь со стула. Но я не был настроен миндальничать, сказав прямо: «Если не хотите говорить, то я уполномочен отправить вас в подземелье замка. Посидите там в старинной сырой камере на хлебе и воде, подумайте хорошенько в темноте среди голодных крыс, а потом и поговорим». Я уже знал, что подобный метод действует неплохо. Не так давно я убедился в этом во время похода, когда одного пленного француза, который молчал на допросе, я велел связать и оставить в темном руднике. Так он раскололся уже через пару часов, потому я приказал своим людям увести арестованного в темницу. Он кричал и ругался, но мои подручные быстро утихомирили арестованного, запихнув в бричку на глазах у его слуг, которые не посмели вмешаться. Покидая особняк старосты, я задумался о том, как же связаны все эти факты, фигурирующие в деле. А связь определенно имелась, хотя я пока не слишком понимал, что же именно произошло. У меня не было доказательств, что совершены убийства. Люди пропали, но тел не нашли. Может быть, их похитили и где-то содержат под замком? Теперь мне нужно было найти главу купеческой гильдии Богуслава Гребежа и нотариуса Иржи Збигнева. Они стояли следующими на очереди в списке подозреваемых. Мне уже стало ясно: если я не остановлю этих людей, то последствия могут быть катастрофическими не только для пропавших, но и для всего города. В моей голове уже складывался план дальнейших действий, но я понимал, что сначала необходимо встретиться с каждым из кредиторов, чтобы выяснить, насколько они были вовлечены в исчезновение своих должников. Я направился в дом нотариуса, поскольку он находился совсем недалеко от особняка Здиника. Нотариус работал и жил в старинном здании, которое стояло возле главной городской площади. Снаружи оно выглядело внушительно, как маленький замок с декоративными башенками по углам, а внутри царила атмосфера бюрократического порядка канцелярской конторы. Повсюду стояли книжные полки, заставленные книгами и папками, а на письменных столах лежали стопки каких-то бумаг. Привратник впустил меня, едва я представился. Похоже, что хозяин не собирался ссориться с властями, хотя глава нотариальной палаты удивился моему появлению и встретил меня с легким недоверием. «Чем могу помочь, князь?» — спросил он, скрестив руки на груди. «Я хочу поговорить о ваших делах с двумя штабными офицерами, которые пропали. Говорят, что они были вам должны немаленькие суммы», — ответил я, стараясь выглядеть уверенно. Нотариус прищурился, но не стал отрицать. Он пригласил меня в свой кабинет, где на стенах висели портреты его предков, а на столе лежали документы, свидетельствующие о его нотариальной деятельности. «Да, они задолжали мне определенные суммы», — сказал он, откинувшись на спинку кресла. Потом продолжил после паузы: «Но это не основание для того, чтобы подозревать меня в их исчезновении. Я не угрожал им, если вы об этом. Они рассказали сослуживцам, что вы требовали от них вернуть долги. И это было незадолго перед тем, как оба офицера пропали, заметил я. Нотариус вздохнул и, казалось, колебался между желанием рассказать что-то и страхом перед последствиями. Наконец, он продолжил. «Я просто хотел, чтобы они выплатили мне долги. Разве это преступно?» И после этого оба исчезли один за другим. «Вы не находите это странным?» – проговорил я. «Не нахожу. Ведь жизнь полна разных совпадений», – сказал он, как ни в чем не бывало. Нотариус выглядел уверенным в себе и совсем не испуганным. И я понял, что нахрапом от него ничего не добьюсь. Потому я попрощался и направился к следующему кредитору пропавших, к Богуславу Гребежу, главе купеческой гильдии. Его трактиры всегда были наполнены посетителями, там подавалась вкусная еда за небольшие деньги, и люди шептались о его влиянии в городе. Я не сомневался, что он тоже знает немало о тех, кто исчез, особенно о главе гильдии трактирщиков, который был его должником. Когда я вошел в таверну на главной площади, принадлежавшую Богуславу, там царила оживленная суета, а в углу сидел и ужинал сам Богуслав, толстый, но достаточно энергичный. Он сразу же заметил меня и с улыбкой пригласил за свой стол, плотно уставленный разнообразной едой. «Рад видеть вас, князь», — сказал он. «В таверну я пришел один, и потому главный купец решил, что я просто собираюсь подкрепиться. Мне нужно поговорить о трактирщике, который пропал», — начал я, усевшись на скамью напротив. «Он был вашим должником». «Ах, да», — проговорил Богуслав, хмурясь, «он задолжал мне немалую сумму, но я не переживаю, он всегда был надежным. Если бы не его долги, я бы не стал его беспокоить». «Вы не считаете, что долги могут быть причиной его исчезновения?» — спросил я. Богуслав встрепенулся, но, взяв себя в руки, произнес спокойным тоном. «Нет, я так не думаю». Он явно не хотел продолжать беседу на эту тему. Вернувшись в контору, где все участники нашей следственной группы условились встретиться поздно вечером, я сопоставил свои наблюдения с теми, что добыли майор Вагнер, капитан Кравец и остальные. Мы явно продвинулись, но ни веских улик, ни доказательств, ни тел пропавших людей по-прежнему не было найдено. И тогда я решил прессовать Зденика. Прибыв в темницу, где его содержали, мы с майором Вагнером нашли старосту магистрата в камере плачущим и что-то блеющим. Мой метод подействовал неплохо, поскольку Зденик сразу начал говорить. У этого портного были подозрения, что некоторые из начальников гильдии и магистрата, включая меня, замешаны в более серьезных делах, чем просто финансовые махинации. «И потому вы его убили?» – предположил я. «Нет, я никого не убивал», – запричитал он. И голос его дрожал, отчего я понял, что он боится разоблачения. «Зденик», – начал я, – «если вы хотите, чтобы мы с майором поверили в вашу невиновность, вам нужно рассказать нам все сейчас же. Возможно, это связано с друзьями графини Радомилы». Его лицо исказилось от страха, он закивал и, наконец, выдал. «Хорошо, я расскажу. Но, вы должны понимать, что это может стоить мне жизни. Они собираются сделать нечто ужасное». Глава 31. Со слов Зденика я узнал, что за долговыми обязательствами скрываются гораздо более опасные интриги, связанные не только с ростовщичеством, но и с политическими манипуляциями. Он упомянул о некоем клубе магнатов, который собирался у графини Радомилы. Якобы, это она уже давно предложила использовать долги, чтобы контролировать местные гильдии и влиять на выборы в магистрате. А теперь, со слов Зденика, долги решено было использовать в политических целях, чтобы заманить людей, поддерживающих новую власть, в ловушку. Оказывается, речь в беседах с исчезнувшими шла о том, чтобы они принесли хотя бы какую-то символическую сумму в счет долга. И, мол, тогда договор займа будет пересмотрен в сторону продления и уменьшения обязательных ежемесячных платежей. Только сделать это нужно было немедленно, иначе их банкротство придадут огласке вместе с компроматом, который против них имелся. А все они, надо сказать, оказались людьми порочными. Потому они сами пришли по одному туда, куда им указали, и больше их никто не видел. «Где эти встречи проходили?» – спросил я. «В старой часовне розенкрейцеров на окраине города возле кладбища», – голос Зденика едва слышался, но он продолжал. «Там устраивают собрания те, кто недоволен новой властью. И кто они? Те самые из клуба магнатов? Не только магнаты. У них есть много сторонников среди простых горожан. Эти там и собираются, якобы на церковные службы. Но, на самом деле, службы их посвящены дьяволу. Все они возмущены убийством императора Франца и провозглашением Великой Моравии. И я понял, что в Здешове существует не только политическая оппозиционная партия, состоящая из недовольных магнатов клуба графини Радомилы, но и некая секта сатанистов, на которую эта оппозиция опирается. Сам Зденек, с его слов, не имел ни малейшего понятия, куда подевались пропавшие. Но он слышал на очередном вечере в клубе магнатов разговор, из которого следовало, что графиня и нотариус собирались ликвидировать графа Йозефа и барона Томаша. Но Зденек ничего конкретного про этот заговор не знал. Если можно было ему верить, то его в это пока не посвящали. В этот момент я почувствовал, что дело принимает весьма опасный оборот. Я записал показания и пообещал, что сделаю все возможное, чтобы защитить Зденека, как важного свидетеля. После чего мы с майором и с другими нашими людьми выехали верхом к старой часовне. По словам Зденека, там как раз должна была проводиться очередная служба. И Зденек не обманул. Несмотря на позднее время, внутри горел свет. Здание часовни с круглыми окнами-розочками наверху и со стрельчатыми арками узких оконных проемов с разноцветными витражными стеклами понизу, казалось мрачным на фоне кладбища. Мы приехали вовремя, попав на собрание сектантов. Внутри играл орган, под его аккомпанемент хор пел гимны, и голос проповедника что-то вещал в паузах между музыкальными этюдами. До нас донеслись слова: «Так помолимся, братья, за убиенного императора Франца и поклянемся отомстить за него». Подобравшись к высокому и узкому стрельчатому окну, забранному витражом, из которого от времени выкрашились отдельные фрагменты, мы заглянули внутрь. Собрание в часовне напоминало нечто потустороннее. Мрачные тени плясали по стенам, отбрасываемые светом многочисленных свечей, а воздух был пропитан атмосферой тайны и страха, которую еще больше усиливало то обстоятельство, что все присутствующие скрывали свои лица под черными плащами с просторными капюшонами. Я обменялся взглядами с майором и нашими людьми. Все мы понимали, что попали в самую гущу заговора, который мог изменить судьбы не только графа Йозефа и барона Томаша, но и всех нас. Мы осторожно обошли часовню кругом, приблизившись к двери, возле которой стояли две мрачные фигуры привратников, охраняющих вход. На них были точно такие же плащи с капюшонами, как и на сидящих внутри. И это сыграло нам на руку. Быстро нейтрализовав их и оглушив, мы с майором накинули объемные черные плащи на себя. Высокие входные двери оказались не заперты, и мы без труда проникли внутрь часовни, стараясь не привлекать внимания. Впрочем, в этот момент как раз все участники собрания были поглощены действом в алтаре. Звуки хора становились все громче, а проповедник с лицом, затененным капюшоном, по-прежнему произносил слова, полные ненависти и призывов к мести. Я почувствовал, как волосы на затылке встали дыбом. Эти люди явно были фанатиками, готовыми на все ради своей цели. Но помощь, которую мы вызвали заранее, прежде чем отправиться к часовне, не опоздала. Два взвода городской стражи, подчинявшиеся майору Леонарду Моравскому, начали оцеплять здание по периметру, чтобы никого не упустить. Время приближалось к полуночи, и внезапно проповедник поднял руку, призывая к тишине. Его голос стал громче, когда он произнес: «Мы не можем больше ждать. Время пришло. Наша месть должна быть беспощадной, и потому мы начнем с того, что принесем в жертву первого агнца в эту полночь». Толпа зашумела, и я почувствовал, как напряжение в воздухе нарастает. Двое в плащах с капюшонами выволокли из-за колонн какого-то мужчину со связанными руками. Он озирался по сторонам, словно затравленный зверь, что-то кричал, но громкие звуки органа заглушали его крики. Когда несчастного подтащили к алтарю, и свет от свечей упал на его лицо, я узнал одного из пропавших штабных офицеров. В этот момент в руках проповедника сверкнул ритуальный кинжал, а я выхватил пистолет из-под плаща и выстрелил, целясь в пастора этой черной мессы. Пастор упал, а мой выстрел послужил сигналом. Сразу после него раздался громкий треск, двери распахнулась настежь, и в часовню ворвались наши люди с самим Леонардом Моравским во главе, который закричал: «Мы здесь, чтобы остановить вас. Часовня окружена войсками. Сопротивление бесполезно. Никто не уйдет отсюда, пока не будет раскрыта правда о ваших преступлениях». Для сектантов все это явилось полной неожиданностью. Гибель проповедника и появление солдат деморализовали их, потому сопротивляться никто не рискнул. Когда я сдернул капюшон с лица человека, которому моя пуля пробила сердце, то с удивлением обнаружил знакомое лицо. То был Збышек Полянский, которого графиня Радмила представила мне, как доктора. Хотя к нам в госпиталь этот доктор ни разу не заходил и среди городских целителей был неизвестен. Возможно, он был доктором какой-нибудь теологии или теософии, раз проповедовал сатанизм с человеческими жертвоприношениями, это еще предстояло выяснить. А вот то, куда подевались исчезнувшие, выяснилось сразу, как только мы допросили того самого пропавшего офицера, которого сектанты намеревались принести в жертву. Он поведал, что остальных держат прикованными на цепях в крипте. И, действительно, в подземелье часовни все пропавшие люди обнаружились. Их еще не успели убить на алтаре эти сатанисты, которыми оказались, вроде бы, добропорядочные граждане с Дешева. Среди них были аптекарь, двое купцов, трое конторских служащих, пятеро лавочников, семеро ремесленников разных специальностей, но все они, без сомнения, погрязли в своих грехах, проникшись учением сатанистов. Вот только, внимательно рассмотрев сектантов, с которых солдаты сразу сдернули капюшоны, я не заметил знакомых лиц, кроме доктора Збышика. Магнатов из клуба Радомилы в часовне не обнаружилось, а Збышик уже дать показания не мог по причине смерти. Да и простые сектанты вряд ли знают много. Они лишь подтверждали, что проповедник призывал свергать новую власть военного совета, но прямых указаний им пока не давали. Потому нам нужно было срочно искать дополнительные зацепки. Ведь на кону стояли жизни графа Йозефа и барона Томаша, которых заговорщики собирались устранить. Мы должны немедленно выяснить, кто еще участвует в этом опасном заговоре, прошептал майор Вагнер мне в ухо. На это я кивнул, проговорив: вы правы, настало время допросить главных организаторов. Не мешкая, наша оперативная группа выехала к особняку графини Радомилы. Холодный ветер дул навстречу вдоль улицы, неся с собой колючие снежинки метели, отчего мой конь черныш фыркал, а я вынужденно нагибал голову. Думая о предстоящем деле, я пожалел, что тогда, после ужина у Радомилы, убедившись, что ничто более Иржине не угрожает, приказал Степану Каратаеву снять охрану с этого особняка, ведь сейчас помощь лихого рубаки могла бы нам очень пригодиться. Но, к сожалению, Степан из-за чего-то поссорился с Маришкой, попросившись на передний край, и я отпустил его туда во главе драгунского полувзвода. Хотя Каратаев вполне мог бы оставаться в городской казарме вместе с поручиком Федором Дороховым, который по-прежнему командовал нашим контингентом, находящимся в резерве. Сам поручик не сильно рвался на фронт, пристрастившись в Здешове с первого дня кутить с австрийскими штабными офицерами, рассказывая им свои байки и напиваясь в хлам. Из-за этого я не стал привлекать его к следственным действиям. И я даже подумывал поскорее отправить Федора воевать, чтобы вернуть в дисциплинированное состояние. Наконец-то впереди в тусклом свете уличных масляных фонарей показался особняк графини, больше похожий на небольшой дворец. «Это может быть логово заговорщиков», — предупредил я, когда мы прибыли на место и спешились недалеко от особняка графини, но так, чтобы из самого особняка нас не заметили. Подождав, когда соберется вся наша оперативная группа, я проинструктировал служивых: мы должны действовать быстро, но осторожно. Если заговорщики там внутри, то они могут быть готовы к любым неожиданностям и оказать вооруженное сопротивление. После этого, приготовив заряженные пистолеты, мы направились к особняку со стороны заднего двора, стараясь оставаться незамеченными. Но внутри царила полная тишина. Капитан Кравец, который присоединился ко мне вместо майора Вагнера, оставшегося в часовне вместе с военными Леонардо Моравского для проведения следственных мероприятий, ловко вскрыл дверь черного хода отмычкой, и мы проникли в просторную кухню. Вместе с нами были еще трое ветеранов из Союза Аустерлица, а еще пятеро остались снаружи особняка на случай, если кто-то выскочит и бросится бежать. Как только мы вошли в огромное помещение кухни, освещенное тусклым светом нескольких свечек, зажженных в канделябре, стоящем на разделочном столе, я заметил в углу испуганную женщину. К счастью, это оказалась всего лишь Маришка, которая, несмотря на ночное время, наливала чай из чайника в дорогую фарфоровую чашечку с золотой каемочкой. К счастью, испугавшись, Маришка не закричала, а, наоборот, застыла от испуга, и чай вылился мимо, задымившись на полу горячей лужицей. Я перехватил руку служанки и сказал: «Спокойно, Маришка, это я, князь Андрей. Зачем же вы явились в такой поздний час?» — пробормотала испуганная служанка. «Явился, чтобы срочно переговорить с жильцами этого дома для выяснения очень важных обстоятельств, Честно назвал я причину визита. Маришка таращилась на моих сопровождающих, держащих в руках пистолеты, не совсем все-таки понимая, что происходит. Иржина попросила меня принести чай. «Она не спит», — сообщила служанка. «Вот и отлично. Сходи к Иржине и скажи, что я здесь ради того, чтобы срочно переговорить с ней. Пусть немедленно придет сюда. Только не вздумай разбудить кого-то еще». Маришка кивнула и тихонько выскочила из кухни. Я сделал знак своим людям, и они затаились по углам в ожидании. Вскоре послышались легкие шаги, и служанка вернулась на кухню вместе со своей госпожой. Мое сердце забилось быстрее при виде Иржины, но я взял себя в руки, начав рассказывать ей о том, зачем пришел, не скрывая и наших подозрений о заговоре, во главе которого, предположительно, стояла ее родная тетя. «А теперь расскажите мне все, что знаете по этому делу, баронесса. Не в ваших интересах утаивать что-либо в сложившихся обстоятельствах», — сказал я, соблюдая показную вежливость при людях и стараясь сохранить спокойствие. А капитан Кравец достал блокнот и карандаш, чтобы записывать показания. Иржина не отпиралась, а начала излагать интересные подробности. Она рассказала о тайных встречах, которые регулярно проводила ее тетя с группой недовольных аристократов. Их объединяла ненависть к графу Йозефу и к барону Тамашу, которые, по их мнению, незаконно заполучили власть в свои руки. Они планировали совершить двойное убийство в ночь на 10 января, когда граф и барон собирались на бал в честь Дня города. Я слышала, что доктор Сбышек уже подготовил яд, а глава нотариусов обещал подослать наемного убийцу, который этот яд подложит в еду. Я почувствовал, как холодный пот покрыл мою спину. «Что же вы сразу не предупредили меня или кого-то еще из военного совета?» — сказал я. Но Иржина покачала головой. «Я опасалась мести со стороны тети. Я же теперь полностью от нее завишу, находясь здесь в положении нищей приживалки. Я не говорила вам, князь, но закладные на мой замок Гельф находятся именно у моей тети. Она разорила меня, давая сначала в долг деньги. А потом, как только я не смогла эти деньги вернуть, она отобрала за долги все мое имущество. И тогда, когда я вас друг другу впервые представила, она не просто гостила в моем замке, а занималась тем, что составляла опись всего, что в замке еще оставалось и не было распродано. И только появление французов заставило ее прервать это занятие. Мне же неловко было сообщать вам о своем бедственном положении, как и о том, что моя тетя настолько погрязла в пороке жадности, что и родную племянницу полностью разорила. Эпилог. Я был ошеломлен словами Иржины. За все время нашего общения я даже не подумал бы о том, что она, оказывается, находится в очень трудном материальном положении. Внешне молодая вдова всегда держалась с таким достоинством, что казалась дамой весьма состоятельной. А теперь так внезапно выяснилось, что, кроме статуса баронессы, у нее ничего своего уже достаточно давно не осталось, и все ее имущество принадлежит ее жадной тетушке. Глаза Иржины, наполненные тревогой, не оставляли места для сомнений, она говорила вполне искренне. «Я ни в чем не виновата, вы должны мне помочь, князь», — произнесла она. Ее голос дрожал от волнения, а в прекрасных глазах блестели слезинки. Тут внезапно вмешался капитан Кравец. Он тоже происходил из местных аристократов и, несмотря на свое невысокое воинское звание, гордо носил титул барона, и сейчас он выглядел весьма раздраженным словами Иржины. «Вы виноваты уже в том, что не сообщили о планах заговорщиков. Граф Йозеф и барон Тамаш – это не просто высокопоставленные лица. Они – опора нашего общества и главные патриоты Великой Моравии. Неужели вы не понимали, баронесса, что, если их убьют, это приведет к ужасному хаосу, и французы ворвутся в Здешов?» – выпалил он. Более того, он тут же распорядился: «Вынужден сообщить, что с этого момента вы находитесь под арестом, сударыня». Тут уже пришла моя очередь возмущаться таким наглым нарушением субординации. «Вы не имеете права отдавать подобные распоряжения через мою голову, капитан. Не забывайте, что я назначен верховным дознавателем от военного совета». Барон Кравец не смутился, лишь взглянул на меня и спокойно проговорил: «Дознание вы провели блестяще. Надо отдать вам должное, князь Андрей, вы распутали этот змеиный клубок очень быстро, чем очень помогли нам. Но, теперь настала наша очередь действовать. И я, как помощник начальника секретной службы, которая, смею напомнить, подчиняется непосредственно главнокомандующему, а вовсе не вам, обязан арестовать эту женщину. Ее виновность в сокрытии подготовки преступления уже не вызывает сомнений. Более того, она сама не отрицает этого. Вы слышали ее признания, а я записал их. Что же касается степени ее вины и того, насколько она вовлечена в соучастие в заговоре, будет решать суд. Не так ли? Его слова звучали справедливо. Мне нечего было возразить, как и самой Иржине. Баронесса заплакала, и, в других обстоятельствах я бросился бы ее утешать, но, не теперь, когда предстояло арестовать Радомилу и остальных участников заговора. Тихо ступая по роскошной мраморной лестнице, мы осторожно поднялись на второй этаж, где располагались личные покои графини. Из-за двери ее кабинета доносились приглушенные звуки разговоров. В ночной тишине, окутавший особняк, приложив ухо к замочной скважине и прислушавшись, я разобрал обрывки фраз. Беседовали двое, мужчина и женщина. Мужчина, голос которого я уже где-то слышал, говорил: «Мы задумали заговор, способный изменить судьбу не только нашего города, но, возможно, всей страны. Император Франц будет отомщен. Нам нужно действовать решительно». Этот заговорщик выдал себя сам, но то, что я услышал, произнесенное женским голосом, принадлежавшим, без сомнения, самой графине, и вовсе заставило меня вздрогнуть. «Пойми, дорогой, никто не должен узнать, что мы – любовники. У нас есть еще одно важное задание от Габсбургов, и этот русский князь Андрей будет следующей целью после графа Йозефа и барона Томаша. На этом месте я дал команду заходить в помещение, но не тут-то было. Дверь оказалась заперта изнутри на засов, и ее пришлось ломать, перебудив весь дом, в котором спали не только слуги, но и сестра Иржина Эльжбита с дочерями. Капитан Кравец распорядился арестовать их всех, и потому весь особняк вскоре наполнился криками отчаяния. Когда мы, все-таки вышибив добротную резную дубовую дверь, ворвались внутрь, грохнули выстрелы. В руках у преступников было оружие. Нотариус Иржи Збигнев, а это оказался он, выстрелил в нашу сторону из двух пистолетов. Но, стрелял он плохо, и потому пули нанесли ущерб лишь дверным косякам. А вот графиня Радомила стреляла получше. Из одного пистолета она выстрелила в затылок своему любовнику, а из другого пустила пулю себе в рот, отчего мозги преступников загадили всю комнату. Это, конечно, был провал, поскольку главных заговорщиков живьем взять не удалось. Зато при обыске нашли много интересного. Переписка с Габсбургами являлась неопровержимым доказательством. Вот только, мы сначала не понимали, через кого же она ведется. Но, когда на чердаке особняка обнаружилась голубятня с почтовыми голубями и с обученным персоналом, который за ними присматривал, все встало на свои места. Выяснилось, что не только граф Йозеф пользовался подобной системой связи. Обыски в графском особняке и в доме главного нотариуса продолжались всю ночь и весь следующий день. Все там перевернули вверх дном, простучав даже самые укромные уголки в поисках тайников. И это дало результаты. Была найдена куча улик и арестовано множество подозреваемых, в отношении которых еще предстояло сделать выводы о степени причастности. Меня все в штабе обороны Здешова поздравляли с успешным расследованием. Но, в моей душе по-прежнему царапались кошки. Иржину, ее сестру и даже племянниц вместе со всеми их слугами посадили в тюрьму, где они теперь должны были дожидаться суда, как пособники Габсбургов и заговорщиков, готовивших убийство правителей Великой Моравии. И мне стоило немалых усилий убедить графа Йозефа и барона Томаша не поступать с ними слишком жестоко, а ограничиться лишь конфискацией имущества, лишением титулов и водворением в женский монастырь с правом сделаться сестрами милосердия при госпитале. В конце концов, каждый из двух главных моравских правителей дал мне свое слово, что поступит именно так, хотя поначалу ими предполагались гораздо более суровые меры в отношении семьи главной заговорщицы Радомилы, вроде пожизненного заключения в тюрьме для Иржины и Эльжбиты. Здешов по-прежнему храбро оборонялся против французов, но то была лишь позиционная оборона, пока еще достаточно прочная, но я не видел в ней перспектив для победы. К тому же, после разрыва отношений с Иржиной, мне уже все осточертело в этом городке и очень хотелось все-таки добраться в Россию. И я начал убеждать графа Йозефа, что, раз Кутузов не имеет возможности прислать войска на подмогу, то необходимо попросить помощь для Великой Моравии у самого императора Александра. А это возможно сделать только при личной аудиенции. И потому для защитников Великоморавской столицы будет лучше, если я, не мешкая, отправлюсь ко двору в Санкт-Петербург. К моему удивлению, эти аргументы подействовали. Вскоре граф уже даже начал сам меня торопить, оказывая всяческое содействие при сборах в дальнюю дорогу. Внезапно мое положение усложнилось, когда обнаружилась большая недостача денег. В нашем трофейном сундуке с полковой казной, которую я хранил в казарме под ответственностью Федора Дорохова, серебряные монеты остались лишь на дне, а золотые и вовсе закончились. Оказалось, что, пока я занимался налаживанием медицинской службы и расследованием заговора, поручик прокутил и проиграл в карты целое состояние. За такое Дорохова при других обстоятельствах следовало бы отдать под трибунал. Но, я сам тоже свалял дурака, потому что не потрудился сразу составить опись ценностей, захваченных у французов нашим отрядом. Вот и получилось, что этих денег, словно бы, не существовало. Во всяком случае, ни в одном документе сведения о них не имелось. Да и в обретении этого сундука с вражеской полковой кассой во время боя возле Чумного монастыря решающую роль сыграл именно Федор своим геройством. Разумеется, я помнил заслуги Дорохова, потому простил ему растрату, всего лишь обматерив лихого поручика и запретив ему прикасаться впредь к выпивке и картам. Но последствия от растраты все-таки чувствовались. И, если бы не помощь от графа Йозефа и от барона Тамаша, то отряд в дальний поход было бы просто ни на что собирать. Впрочем, в качестве компенсации, я оставлял им все трофейные пушки, поскольку орудия все равно было не протащить через перевалы, засыпанные снегом. Как поведал мне барон Тамаш, зимой по этому горному переходу даже лошади не пройдут, и только выносливые люди могут осилить эту трудную дорогу. Оказалось, что тропа, протоптанная в снегу и уходящая от замка вверх, в сторону перевала и дальше из Моравии в Словакию, когда-то была полноценной торговой дорогой, но очередной оползень придал ей тот опасный вид, какой она имела сейчас. Несмотря на это, пешком с той стороны вздешев доставлялись кое-какие товары, когда это позволяла погода. Но положение усугублялось тем, что французские егеря, ищущие обходные пути в сражающийся город, подстерегали путников. И потому, в последнее время, горный маршрут сделался еще более опасным. Покидая Здешов, я не был настроен прощаться с Иржиной. Во-первых, я никогда не любил слезливых прощаний. И, во-вторых, я не понимал, что сказал бы ей при расставании, зная, что, возможно, поступаю с ней жестоко, оставляя на суд военного совета. Я чувствовал, что тех отношений, которые установились между нами еще в замке Гельф, уже не вернуть. Желая забыть их, я уговаривал себя, что это была простая вспышка страсти, и не более. Хотя уходил я, конечно, с тяжестью в сердце. Тем не менее, завершив все необходимые приготовления за несколько дней, наш отряд отправился в путь на рассвете перед самым празднованием Дня Города. Нам нужно было преодолеть два заснеженных перевала, чтобы выйти к ближайшему городку со смешным названием Пухов, который располагался юго-восточнее. Оттуда предстояло двигаться дальше на восток по землям Словакии вдоль реки Вак между горных массивов. Путь впереди лежал неблизкий. От России нас отделяли многие сотни верст. Но я был настроен на этот раз все-таки добраться до границ Отечества.